город мы вернулись спустя сутки после этой заварушки. Притащили 4 пленных и приличное количество трофеев, не считая 9 лошадей. Поначалу их было 12, но 3 пришлось пристрелить. Попали под шальные пули во время перестрелки. Лошадей, как и в прошлый раз, продали Джекобсу. По 50 марок за голову. Да, это недорого, но перед началом зимы цены на живой товар всегда падают. Хотел оставить одну лошадь себе, но Палмер их осмотрел, поморщился и покачал головой. Остальные трофеи ушли в универсальный магазин Пратчера за приличную сумму в 600 марок. В общей сложности получилось около 200 марок на каждого, не считая награды за 3 убитых бандитов, чьи личности удалось установить. Еще по 30 монет на брата. Деньги поделили между всеми участниками, включая Чака, который охранял покой Ривертауна. Бандитов поселили в тюрьме, а мэр, обрадованный исходом операции, о которой даже не знал, побежал строчить начальству победные реляции. Странный он человек. Иногда мне кажется, что он собственную жену не пожалеет, если это будет нужно для карьеры. Вскоре пришел пароход, и мэр собственноручно передал капитану конверт с этим посланием. При этом он так светился, что капитан презрительно поморщился, видя проявление подобного лизоблюдства. Уж слишком мэр много говорил, передавая конверт. Я как раз дежурил на пристани, наблюдая за прибывающими в город гостями. Ну и за ужимками нашего мэра, разумеется. Готов поспорить, что к этому рапорту прилагалось и письмо, вся суть которого сводилась к тому, что наш бравый мэр исключительно из уважения к губернатору лично участвовал в операции и своими липкими от пота ладошками душил бандитов, потому что высокое доверие губернатора не оставляло ему ни единого шанса это доверие не оправдать. Тьфу, противно. «Мистер Талицкий!» Я обернулся и увидел стюарда с парохода. Того самого шустрого и очень услужливого юнца. «Да, приятель, что-то случилось?» «Нет, сэр, ничего особенного. У меня посылка для вас». «Посылка?» — с удивлением спросил я. «Вроде некому мне посылки передавать». «Вы помните того старика из деревни? Сумасшедшего?» «Разумеется, помню. Он что, передал мне посылку?» — недоверчиво покосился я. «Нет, сэр. Посылку передала его хозяйка. Вы ее наверняка помните. Мэри Гриффитс. Старик умер неделю тому назад, но перед смертью вспоминал вас и попросил передать вот это». Мальчишка вытащил из кармана и подал небольшой сверток, размером с пачку сигарет, не больше. Я развернул и увидел... Георгиевский крест. Да, тот самый, который привлек мое внимание. «Умер, значит, старик. Жаль». Поднял голову и увидел стюарда, который топтался на одном месте, как старая боевая лошадь, которая услышала звук оркестра. «Да, конечно». «Держи, приятель». Я так удивился, что выдал ему серебряную марку. «Спасибо, сэр». «Не за что. На словах он ничего не просил передать?» «Нет, сэр». «Ступай. А то получишь от своего капитана на орехи». «Нет, капитан у нас добрый», — стюард весело хмыкнул и подбросил полученную монету. Поймал, убрал ее в карман и закончил. «Вот буфетчик — это да, зверь». «Беги уж, мучитель зверей». Парень повернулся и побежал к пароходу, где на палубе вышагивал толстяк в фартуке и наглаженной форменной тужурке. Судя по его хмурому взгляду, тот самый буфетчик. Жаль старика. Не потому, что оборвалась еще одна ниточка к тайнам мира призрака, а просто, по-человечески. Не будь он слегка блаженным, я бы охотно с ним пообщался. Мне кажется, он рассказал бы очень интересную историю о своей жизни. Все-таки вспомнил незнакомца, который заговорил с ним по-русски. «Земля вам пухом, драгун Григорий Сидоренко. Вы были бравым воином. Покойтесь с миром». Я еще немного постоял на пристани, убедился, что среди пассажиров нет откровенно бандитских физиономий, и посмотрел на часы. 2 часа пополудни. Пора обедать, Талицкий. Война войной, а обед по расписанию. Была суббота, и я после нескольких секунд раздумий направился в ресторанчик на площади. Помните, где мы впервые говорили с шерифом о моей работе? Вот именно, тот самый. Небольшой, но очень уютный. Кормят здесь прилично и недорого. Так как у меня нет привычки пить за обедом бренди, то обед из трех блюд и чашки кофе обойдется в 45 центов и еще 5 центов на чай официанту. Молодому парню, влюбленному в девушку из аптекарской лавки. Он так влюблен, что вечно застывает у ресторанного окна, наблюдая за соседней витриной. Нет, я не завидую. Просто неохота есть холодный суп. «Добрый день!» — кивнул я и приподнял шляпу. «Добрый день, мистер Талицкий!» За соседним столом устроилась женская компания, которая, пользуясь погожим днем, решила прогуляться по магазинам. Там была и Катрин Фишер. Ее спутницы, среди которых была и жена нашего доктора, обсуждали последние городские новости, а точнее сплетни. И не говорите мне, что подслушивать неприлично. Сложно оставаться глухим, если эти дамы способны раскачать люстру своим шепотом. Супруга аптекаря окинула меня пронизывающим взглядом, мило улыбнулась и уже через несколько секунд рассказывала товаркам про окровавленного парня, которого притащили шерифы. Если быть точным, то не таким уж и окровавленным был Серджио Моретти. Поймал пулю в левую руку и все. Пальто испачкал, но ничего серьезного. Даже к врачу не обратился. Пуля прошла на вылет, а рану обработали мы сами. Эх, женщины, женщины, вам бы только крови побольше. Послышался звон колокольчика на входной двери, и в ресторан вошел Палмер. Увидел меня и радостно махнул рукой. «Привет, Алекс! Что сегодня на обед в этом богоугодном заведении?» «Как всегда. Холодный суп из кукурузы с телятиной и жаркое». «Если этот парень не сделает предложение своей девчонке...» Стив усмехнулся и кивнул в сторону официанта. «Надо будет женить их насильно. Иначе мы просто обречены питаться холодной похлебкой». Колокольчик звякнул еще раз, и в ресторан вошли двое мужчин. Судя по саквояжам, они только что с пристани. Невысокие, плотные, темноволосые. У обоих короткая стрижка и аккуратные усики, подстриженные по столичной моде. Кончики загнуты вверх. Судя по блеску, напомажены воском. Какие-нибудь чиновники или искатели приключений? Нет? Может и так, не буду спорить. Как вариант, карточные игроки. Почему? Уж слишком руки ухоженные. Одежда дорогая, от хорошего портного. Мягкие шляпы с черной шелковой лентой вокруг тульи. Серые сюртуки с черными воротниками. Белые воротнички и цветные галстуки. На пальце одного из них золотой перстень с бриллиантом. Но камень слишком крупный для настоящего. Просто братья-близнецы, которые ходят в одни и те же магазины. Под сюртуками видны широкие пояса с револьверами. Кобуры открытые, под сильную руку. Парни на несколько секунд застыли, осмотрелись по сторонам и направились к барной стойке. Кстати, а если уж зашел разговор про амуницию, которую здесь носят, то с голливудскими представлениями о Диком Западе лучше расстаться сразу. Вы никогда не увидите человека с двумя револьверами на поясе. Никто здесь не стреляет с двух рук и уж тем более в воздух, скача по центральным улицам города. Первое глупо, второе еще глупее. Ничего другого, кроме как пулю от шерифа за стрельбу в черте города, вы не получите. Кобуры, если вам интересно, носят по-разному. Зависит от ремесла, жизненного уклада владельца и марки револьвера. Те, кто большую часть времени проводит в седле и имеет старомодные капсульные револьверы, носят кобуру под слабую руку. Сирич, повесив на левом боку, с наклоном и рукоятью вперед. Так удобнее доставать револьвер, сидя в седле. Такие кобуры, как правило, закрытого типа, с широкими крышками-клапанами, чтобы не собирать в лесах и на пастбищах разный мусор. Люди, работающие в городе, как то шерифы, охранники и прочий вооруженный люд, предпочитают носить оружие под одеждой, но в открытых кобурах и на правом боку. Да, вы правы, под сильную руку. Это избавляет от лишних движений, ускоряет выхватывание револьвера и не позволяет нападающему блокировать ваше движение при контактах на коротке. В общем, это долго объяснять и еще дольше рассказывать о всех причинах и преимуществах такого ношения. Примите как факт. «Странные парни», — сказал Стив, принимая от официанта тарелку. «Ты имеешь в виду тех у барной стойки?» «Да», — кивнул мой рыжий напарник и осторожно попробовал суп. Что-то одобрительно буркнул и продолжил. «Они похожи на гастролирующих шулеров». «Думаешь?» «Уверен. Надо присмотреться к ним повнимательнее и предупредить парней, чтоб не связывались. Эти обчистят быстро. Глазом не успеешь моргнуть, как останешься и без денег, и без лошади». «Личный опыт?» — усмехнулся я. «Можно сказать и так», — поморщился Палмер. «Грехи молодости». Пока мы обедали, подозрительные парни успели выпить по нескольку стаканчиков виски и направились к выходу. Стив торопливо доел жаркое и поднялся. «Пойду посмотрю, куда отправились эти мальчики. Встретимся в офисе». «Хорошо». Спустя 10 минут я закончил обедать, расплатился с официантом и поднялся из-за стола. Вышел на улицу, закурил и услышал позади себя знакомый женский голос. Обернулся и увидел Катрин Фишер, которая вышла вслед за мной. «Вы всегда такой нелюдимый, мистер Алекс?» — спросила она и близоруко прищурилась. «Добрый день, миссис. Нет, что вы. На пароходе вы были гораздо разговорчивее. Там мы с вами были в одном положении, миссис. В положении пассажиров». «Хм. А что изменилось сейчас?» «Практически ничего, просто...» «По словам жителей, вы просто избегаете местное общество. Вы не заводите знакомств, не бываете на вечеринках и приемах. Вы предпочитаете сидеть на дежурствах и общаться с вашим служителем. Как его? Мистер Малыш?» «Его зовут мистер Роберт Грин». «Не думаю, что я запомню это имя». «Так почему же вы избегаете людей?» — спросила она. «Людей или местное общество?» «Хм, странное разграничение. Вы не проводите меня домой? Хотела бы узнать ваше мнение и попросить совета». «О чем именно?» «О моих учениках». «Хм, я небольшой знаток в этих делах, миссис Фишер». «Катрин. Меня зовут Катрин». «Хорошо. Как вам будет угодно, миссис Катрин». Я смотрел на эту красивую женщину и поражался. Поражался человеческой способности привыкать к новым местам и новым знакомым. Смириться с пережитым и поставить перед собой новую цель. Еще совсем недавно в глазах этой женщины можно было утонуть. Прошло совсем немного времени, и в них поселилось нечто новое и непонятное. Что именно? Еще не знаю. Но вижу, что она стала другой. Одной из горожанок Ривертауна. Всего одна фраза, брошенная вскользь, не раздумывая, и передо мной появился новый и совершенно незнакомый образ. Если только она не набросила маску, чтобы оградить себя от здешнего общества. Неужели так быстро можно изменить и измениться? Я все-таки ничего не понимаю в людях. Пытаюсь им верить, даже если они лгут. Лгут самим себе, не раздумывая. «Что же вас беспокоит, миссис Катрин?» «Ученики?» «Нет, они здесь ни при чем. Меня беспокоит дядя, Пьер Жаккар. Он каждый раз переживает, что их банк опять попытается ограбить». «Пусть ваш дядя успокоится», — сказал я. «Все будет хорошо. Банда Фоули уничтожена, и ему незачем волноваться». «Но главаря вы так и не поймали», — заметила Катрин. «Вопрос времени. Тем более, что Уильям Фоули не глуп. Не станет же он грабить банк в одиночку. Это было бы слишком самоуверенно с его стороны». «Вы говорите это с таким убеждением, словно знаете, где он прячется». «Даже если б я и знал, миссис Катрин, вы же прекрасно понимаете, что не сказал бы». «Местные жители правы». Она улыбнулась и опустила голову, рассматривая осенние листья под нашими ногами. «В чем именно?» «Вы очень скрытный человек, Алекс. Жаль». «Боже, меня упаси! Я просто не люблю болтать о разных пустяках». «Фоули для вас пустяк?» «Нет, этого я не говорил. Просто эта тема не слишком интересна». «Что же вам интересно, мистер Талицкий?» Она неожиданно остановилась и даже поднялась на цыпочки. Долго смотрела мне в глаза, а потом улыбнулась. Как-то бесхитростно, совсем по-детски. Что я мог ответить? Ничего. Что мне до сих пор снятся московские улицы и маленькая светловолосая девушка. Что просыпаюсь в кромешной тьме своей комнаты и, затаив дыхание, надеюсь, что все это сон. Мне кажется, что вот именно сейчас за окном мелькнут фары автомобиля и послышится привычный шум ночного города. Увы, этого я сказать не могу. Ни к чему рассказывать о своих мыслях. Незачем.